Радио «Осознанность». Дорожный подкаст для тех, кто в пути. Вы слушаете подкаст Ассоциации по развитию культуры осознанности. Арко. Ну что, давай теперь для записи. Привет, Витя. Привет, Валера. И здравствуйте, все наши слушатели, дорогие слушатели. Мы достаточно долго уже не слышались. Мы рады снова вернуться к нашему вещанию. И у нас появилась идея, как мы можем и хотим расширить нашу программу с Виктором. Сделать ее не только нашей с Виктором, а сделать ее принадлежащей нашей новой такой ассоциации. Ассоциации по развитию культуры осознанности. АРКО. Ты что-нибудь добавишь? Хорошо. Да, то есть идея такая, что покуда мы вдвоем с тобой общаемся, это, конечно, интересно, но это очень ограниченный формат, то есть мы можем рассуждать только о том, что интересует нас двоих, а было бы здорово посмотреть на более широкую картину, и вот эта организация АРКО, ассоциация, она объединяет самых разных людей, самых разных бэкграундов, и буддийских, и небуддийских, и светских, и из психологии, и из медицины. И поэтому общение с такими людьми, оно может быть намного более богатым для вот этой нашей общей темы. Поэтому я тоже всячески поддерживаю такой ход и такое развитие событий. Да, то есть наша идея, чтобы мы начали с такого перекрестного допроса, с перекрестных интервью, что разные преподаватели осознанности, mindfulness могли бы, как бы брать друг у друга интервью, разговаривать друг с другом. А время от времени мы можем также собирать какие-то конференции, когда мы будем собираться там небольшими группами, кто сможет. Круглые столы, да. Конференции. И все это записывать и выкладывать вот в нашем подкасте. Хорошо. И вот мы начали так, чтобы нам вернуться к началу, мы решили с Виктором опять поговорить вдвоем, для того, чтобы потом уже запустить это с другими людьми. Заняться этим не столько, может быть, допросом, сколько перекрестным опылением. Сначала вновь, через сколько прошло лет, 1.5 года, на нас двоих, да, и потом уже действительно расширить это. Эту всю историю, эту радиоосознанность, да, так, чтобы включить и других людей. Хорошо, ну вот действительно прошло 1.5 года, и мы за это время не стоим же на месте, мы куда-то движемся. Надеюсь. Да, и, собственно, наше дело, и в целом вот это движение mindfulness, движение практики осознанности, как такое общественное движение, общемировое и на территории там, бывшего Советского Союза, русскоязычной такой комьюнити, оно тоже движется и развивается, и появляется больше новых учителей, преподавателей, людей, специализирующихся на каких-то отдельных, может быть, темах внутри этой большой темы. И, естественно, вот мы с тобой тоже развиваемся и движемся, нас интересуют какие-то все новые и новые темы. Вот. Ну и давай вот поговорим на эту тему. Вот ты где сейчас находишься, Витя? Вот, тебе куда интересно двигаться? Физически я нахожусь в Одессе и занимаюсь здесь одним очень интересным для меня проектом и потенциально очень мощным, но пока что не готов об этом говорить. Думаю, что через несколько месяцев, уже когда все это станет достоянием общественности, уже можно будет об этом намного более свободно рассказать. А пока что просто скажу, что вот мы с семьей переехали сюда на достаточно долгое время для того, чтобы посвятить себя работе над вот этим вот тайным делом. Но по большому счету все, да, все сводится к той же большой теме распространения, популяризации практик осознанности. И в данном случае в таком более секулярном формате. То есть если говорить про то, что мне интересно лично, то для меня всегда один из таких важных акцентов – это соединение практики такой более прагматичной, жизненной, мирской, ну, в том плане, как я могу более внимательно общаться с женой, или как я могу более осознанно проводить время со своим сыном, да, и вот в этих аспектах можно тоже упражняться и бесконечно расти. И меня лично все так же интересует более глубокая трансформационная история. То есть мне очень неохота заниматься вот тем, что сейчас называется mindfulness, да, то есть вот это вот такое упрощение всей этой темы и сведение ее до повысить продуктивность, повысить эффективность, лучше засыпать, легче переключаться. Окей, это прекрасные темы сами по себе, но если бы это все ограничивалось этим, то было бы достаточно скучно. Вот, поэтому у меня, как и, наверное, полтора года назад, вот одна из основных историй таких профессиональных – это как удерживать баланс между тем, чтобы не уйти совсем в такой буддийский хардкор, скажем так, да, и между тем, чтобы не скатиться наоборот в такую профанацию про нейропластичность мозга для того, чтобы получать больше удовольствия от еды, да, хотя одно другому совершенно не мешает, а даже помогает. То есть срединный путь такой-то еще. Ну, хотелось бы верить, что да. А у тебя как? Что для тебя сейчас актуально? Ну, для меня по-прежнему актуальна работа в интернете, которую я как-то вот, собственно, меня жизнь заставила из-за того, что я живу в маленьком городке, и, собственно, все мое начало этой работы с блогом «Будда в городе», оно как-то вот от этого и отталкивалось. Вот. И поэтому мне интересны какие-то вот новые формы преподавания через интернет и вот продвижение этой практики через интернет, в том числе именно не просто ну, такое, как сказать, образовательный, там, теоретический материал, но вот именно как мы можем практиковать и именно обучать через интернет. Вот эти какие-то новые формы мне интересны. И, собственно, вот мои облачные ретриты, та форма, которая пока что для меня она работает. Вот. Ну, соответственно, мне интересно, как это можно еще как-то углублять, улучшать. Вот. Но наряду с этим, в принципе, у меня та же тема основная, да, чтобы не скатываться в mindfulness и в то же время не уходить в какую-то религиозную практику, какой-то там такой вот, ну, чтобы это был такой религиозный буддизм, да, мне это не интересно. Вот. И, соответственно, здесь, ну, для меня важна работа, все больше, наверное, работа также с ценностями и смыслами, ну, в смысле, что это тоже преподавание этого, то есть не предложение это людям, что не только мы занимаемся таким ну, как ты сказал, простым осознаванием каких-то там простых бытовых действий, что, естественно, важно и хорошо. Но в то же время, чтобы мы шли еще и глубже в осознавание своих мотиваций, ценностей, смыслов. Для чего еще? Для чего жить вообще? Что мы делаем в жизни? Что важно в жизни? Ну, наряду с этим у меня как-то все-таки... Сейчас я вижу какой-то такой, прихожу к какому-то балансу, что я стал чаще также ездить, меня там приглашают в разные места для живых ретритов и программ. Вот. И такая вот, ну, сфера как раз для меня, которая всегда была какая-то закрытая несколько, ну, куда я просто не ходил, это как раз там бизнес. И вот как-то я начинаю все-таки смотреть в эту сторону, в смысле, все-таки обучение, опять же, людей, вовлеченных в бизнес, вот этим нашим практикам осознанности, специфически там для них как-то приспособлены. Вот, так что, да, вот такой вот тоже баланс между этими вещами мне сейчас интересен. Ну и в целом я как-то чувствую, что уже вот 4 года будет, как блогу «Буду в городе», вот в сентябре. 4 года уже. Таком... Ничего себе. Да, да. Вот, что я на каком-то таком сейчас тоже переходном этапе, что-то будет новое. Вот, что еще я полностью не знаю, но у меня какое-то чувство такое, что какие-то новые формы, возможно, будет. Ну, что-то будет новое. К чему-то я подошел новому. Интересно, ну, знаешь, для меня же это тоже достаточно близкая тема про использование онлайн для обучения. Да, я тоже достаточно активно играю на этом поле, и вот через Mindspace, и через вот сейчас такой первый поток курса, который я наконец сподобился сформулировать и составить, и вот сейчас идет уже 8-я неделя 11-недельного, ну или точнее 8-й модуль 11-модульного такого курса. С осени я хочу повторять, делать там новый поток и одновременно запускать новый слой, то есть уже для тех, кто прошел этот первый базовый курс, давать доступ к возможности обучаться преподаванию в очень многих людях из тех, вот, кто сейчас обучается, я уверен, потому что это могут быть очень хорошие преподаватели, вот, поэтому для меня это тоже такая отдельная тема с тренером, тренингом тренеров сейчас в нескольких сферах, нескольких разных проектах этим занимаюсь. И тоже вспомнил про то, что, ну вот, у меня есть всегда хороший пример перед глазами. Это Шэнзэн Янг, мой учитель, который, в общем-то, одним, наверное, чуть ли не из первых в нашей среде начал такое дистанционное обучение, онлайн-ретриты, даже не столько онлайн-ретриты, сколько это еще была середина 2000-х, даже почти начало 2000-х, когда интернет-то еще не был сильно развит, и уж тем более не было особо никаких вебинаров там и вот всего вот этого, и Фейсбука. А у них это было организовано через телеконференцию, то есть все созваниваются на один и тот же номер, и получается такая вот... То есть все попадают в общую комнату, звоня на один номер, и на протяжении нескольких дней как бы, ну, висят на телефоне, по сути, выполняя совместные практики на протяжении, ну, вот, целых выходных. И это до сих пор успешный формат, то есть это каждый месяц проходит, там по несколько сотен человек в этом участвует, вот уже на протяжении, наверное, больше 15 лет. И сейчас, вот в этом году, они запустили новый формат, называется Life Practice Program. И это выглядит следующим образом. Это раз в неделю, если я не ошибаюсь. И каждую неделю есть новый новый участник, или, как сказать, новый гость. То есть там всегда Шэньчжэнь ведет, и есть приглашенный человек из комьюнити, из сообщества практикующих по его системе, по его методу. И дальше этот человек, которого выбирают там каждую неделю нового, рассказывает о какой-то жизненной ситуации, с которой он или она хочет справиться такими созерцательными методами или усилить позицию созерцательных практик, да, в этом аспекте жизни. И Шэньчжэнь гайдит, Шэньчжэнь проводит через, ну, задает какие-то вопросы, комментарии и проводит человека через то, как можно усилить практику вот в этом аспекте жизни. И это одновременно при этом слушает там, опять же, 100 человек или 200 человек. То есть это всего порядка 45 минут, 10 минут общая медитация в начале, 10 минут общая медитация в конце, и порядка там 20-25 минут разбор полетов с конкретной темой конкретного человека. Вот. И каждую неделю это новый человек, новая тема, и мне кажется, это очень, ну, такая, ну, в прямом смысле слова, жизненная история, когда это максимально конкретно, максимально близко к телу, то есть это ситуация конкретных людей, а не некие общие указания к практике. И люди, которые это слушают, могут как-то это примерять на себя и слышать, насколько им это, ну, осмыслять, насколько это им близко, не близко, или брать для себя эти техники и уже перекладывать на какие-то свои ситуации. В общем, я к тому, что эти форматы, они, да, постоянно эволюционируют, и это на самом деле очень круто. Да. Слушай, а вот у тебя есть какое-то вообще видение, ну, какого-то развития общемирового, мировые какие-то тренды вот в этой нашей сфере mindfulness, куда все движется? То есть что-то новое, добавляется ли что-то новое, появляется ли вот какая-то общая тенденция какие-то? Мне сложно говорить про общую тенденцию как таковую, но мне было бы интересно пофантазировать о том, как какая могла бы быть эта тенденция. Ну да, вот интересно. И первое, то, что я вижу, и то, что я считаю очень важным, это некая стандартизация. Поскольку это поле весьма разнородное, разношерстное по своей сути и структуре, а использование этих техник все шире и шире, и в бизнес-контексте, и просто в wellness, ощущение благополучия конкретного отдельно взятого человека, и в медицине, и где угодно, а до сих пор нету ни одной формулировки, в которой был бы консенсус. Ну, то есть, где вот все бы учителя собрались и под этим бы подписались. Ну, условно. Да, то есть понятно, что это и не произойдет никогда в таком виде. Но, да, тем не менее, есть несколько стандартов. Вот есть такой классический стандарт MBSR. Да, 8 недель тренинг, прописанный уже почти 50 лет назад и, ну, 40 лет назад. И который просто надо повторять. А тот, кто его повторяет, это сертифицированный человек, который натренирован тем, кто это придумал, или его там сертифицированными учениками. Соответственно, эта традиция передается, сохраняется, и вот есть этот стандарт, который сейчас используется вовсю в психологии, психотерапии, научных исследованиях там и так далее. Но, по счастью, это не единственный формат и не единственный способ структурировать эту практику, и это не единственная штука, которая исследуется в этой теме, да, в теме практик внимательности, медитации. Но вот тогда, если мы берем, например, исследование на основе 8-недельного курса и исследование, в котором, ну, к примеру, используются техники Шензена-Янга или используются техники там, трансцендентальной медитации, медитации на мантру, и вот есть это исследование, вот есть какие-то результаты этого исследования, как понять, об одном ли это все и том же? Как это сравнить? Как это привести к общему знаменателю? Есть ли у этого какой-то общий знаменатель? Должен ли быть у этого всего общий знаменатель? Вот мне это крайне интересно, и мне представляется важным этот общий знаменатель найти. Потому что если он будет, то диалог получается осмысленным. Ну, то есть, тогда я могу сказать, например, что хотя в этой компании бизнесовой, там, не знаю, компания какая-нибудь шоколадная, да, которая использует техники mindfulness, но в их учит там, христианский пастор, да, а эта компания там горнодобывающая, их учат техникам mindfulness из совершенно другого бэкграунда, из совершенно другой традиции, там психолог, ну, когнитивно-поведенческий. Да, вот где критерии, по которому можно сказать, что они учат там схожим вещам, одному и тому же, понимают их правильно, передают их правильно. Раньше это удерживалось традицией. Раньше это удерживалось, ну или традицией я-ми. Да, понятно, что все равно их было много. Но, ну то есть, у меня есть сертификат, да, вот это вот история. Сейчас это все намного более сложно, тем более, что и сертификатов у многих тоже нету, потому что нету таких организованных школ передачи знаний. То есть вот у MBSR это есть, да, а у многих других этого нету. И, в общем, короче говоря, меня это очень интересует, вот эта вот тема. Да. Ну, у меня вот здесь один комментарий и один вопрос к тебе. Вот комментарий первый, то, что вот ты сказал действительно традиция, да, а потом поправился, что традиции. И мы действительно, если посмотрим, что у каждой традиции были какие-то свои вот эти вот знаменатели, да, и даже, и, ну, если взять большие направления, там, Тхеравада, там, Ваджраяна, Махаяна, но и внутри них огромное количество разных школ. Даже если взять один там тибетский буддизм, сколько там школ. Взять дзен, он там как разделялся по много раз. И то есть и здесь у меня вопрос как раз, возможно ли в принципе такое, потому что они действительно каждый, все-таки, ну, попадая на какую-то новую территорию, там, не знаю, разговаривая с какими-то новыми людьми, традиция менялась, вырабатывая новый язык. Вот, и, ну, и зависело там от культурного контекста. А здесь, ну, как мне кажется, если мы сейчас люди больше, ну, как-то уже, если мы говорим о каких-то общемировых тенденциях, люди больше делятся, может быть, на какие-то сферы, там, не знаю, профессиональные скорее, да, чтобы, может быть, в меньшей степени они как бы зависимы там от своего, ну, не знаю, там, от страны, где они живут, mm-hmm. чем в большей степени вот этот вот контекст, куда они это применяют. Действительно, там, будет ли это в медицине, будет ли это в школе, будет ли это, там, не знаю, где-то еще в армии, в бизнесе. То есть это могут быть действительно как бы свои, фактически свои традиции, да, в зависимости от целей. Ну, вот, это был... да, да, то есть, да. Конечно, да, но тут у меня таких два соображения по этому поводу. Первое, конечно, традиции разные будут существовать, и это как раз то, с чего я начал, что мне не хочется, чтобы все сводилось только, например, к MBSR. которая, да, стандартизированная там, и так далее. Но при этом мне хочется, чтобы был определенный стандарт качества. Ну, то есть, грубо говоря, чтобы я и как преподаватель, и я как потребитель, со стороны потребителя, был бы уверен, что вот то, что мне сейчас предлагают, ну вот, вот этот тренд, это очень популярно, там, практика осознанности, давайте в нашей школе ее тоже сделаем. Обращается там директор, ну или говорит директор на собрании с учителями. Знаете кого-нибудь, да, кто преподает? Там они говорят, да, знаем, там, и приглашают этого человека. Какой критерий, как они могут знать, что этот человек им их грамотно обучит и тому, ну, и тому самому. Да, вот, вот это вот скорее акцент про стандарт, в смысле стандарта качества и какие критерии. И еще продолжаю эту тему, что пока тоже говорю, про то, что с одной стороны, да, конечно, это все разные направления, но способы найти какой-то их интегрирующий фрейм, он существует всегда. Даже когда ты говоришь, там, в тибетском буддизме есть много направлений и школ, ты тоже уже используешь какую-то обобщающую историю, некий обобщающий, интегрирующий фрейм, да, тибетский буддизм, который включает в себя то, то и то. Но просто это описание, оно не функциональное описание, оно там историческое, культурное, еще какое-то. Но вот мне интересно, есть ли или можно ли найти функциональное описание или функциональный интегрирующий фреймворк такой. И мне видится, что да. Что ты имеешь в виду? Ну, имеешь в виду? Мне видится, что можно найти сейчас общий знаменатель для всего-всего-всего этого в нейрофизиологии. В том, как устроена наша психика, в том, как работает наш мозг и нервная система, в том, как устроено внимание, безотносительно практикуешь ты мантру или практикуешь ты наблюдение за дыханием или еще что-то, ты каким-то образом управляешь вниманием, даешь какие-то команды там, нервной системе или нервная система дает команды тебе. В общем, каким-то образом это можно описать сейчас, ну, по большому счету, научным языком. Да, и вне зависимости от культурных различий, структурировать это так, что это будет абсолютно надкультурно и надконфессионально. Вот я верю в то, что это реально, и более того, вижу за этим силу и будущее, именно потому что если такие формулировки будут появляться, собственно, они уже появляются, да, то это как раз даст понятный критерий. Это будет давать этот понятный критерий. Ну, вот как-то так. То есть это и есть, по твоему мнению, это и может быть вот этим общим знаменателем, про который ты говорил. Потому что это был мой как раз вопрос. Ну, да. То есть какая-то не культурная, а научная основа. Да, потому что культура, да, очевидно, что культур существует огромное количество, но прелесть науки в том, что она в общем и целом одна, да, поскольку, поскольку она или соответствует определенным критериям, или не соответствует. Ну, тут мы тогда подходим к такому вопросу образования, и, соответственно, у нас, ну, как пока что институты, связанные с наукой, образовательные, ну, вот это то, что мы там называем высшим образованием, да, вот, то есть, по твоему мнению, куда мы движемся, будут ли, там, не знаю, университеты выпускать преподавателей mindfulness, вот если так пофантазировать, которые будут опираться действительно какие-то научные такие, ну, серьезно так очень опираться на научные исследования и вообще знать, ну, об этом. Вообще, формально говоря, уже есть университеты, которые выпускают преподавателей mindfulness, то есть есть программы, например, в Оксфорде, Oxford Center for Mindful Learning или что-то в таком духе, да, которые подготавливают людей в том числе и и в этой mindfulness теме. Но я бы не думал об этом как о университетской подготовке, потому что сам формат университетов устаревший, да, и немножечко из прошлого, примерно на 800 лет, да. То есть сейчас уже есть, ну, такие интересные вообще профессии, там, в Европе, в частности, где ты сейчас находишься, появляются, ну, очень любопытные разные виды, роды деятельности, которых еще не было там ни 10 лет назад, ни даже 5. Сейчас уже не вспомню какой-нибудь яркий пример, но это что-то, что, очевидно, там, в университете невозможно выучить. Вот говоря про тренды, я вижу, что, например, один из таких трендов – это всевозможные нейроинтерфейсы, нейростимуляторы, системы, интегрирующие человека с компьютером. И вот это может быть тоже очень таким мощным и стимулом, и средством повышения осознанности, концентрации, ясности, внимательности и так далее, через биологически обратную связь, через, если мы говорим про такую первую волну, более простую, ну, то есть, грубо говоря, у меня там в ухе маленький чип, ну, сейчас пока это еще нереально, пока еще это какой-нибудь громоздкий нейрообруч, ну, или даже уже не очень громоздкий такой кольцо на голове, да, которое считывает характер электрической активности мозга и поэтому интерпретируя ее каким-то образом, понимает, насколько я рассеян или собран, к примеру. И, например, замечая, что я становлюсь более рассеянным, в реальном времени подает мне какой-то сигнал через наушник, да, и я понимаю, что мое внимание куда-то улетело, надо возвращаться обратно к тому, чем я занимался. Ну, вот такая простая очень система биологической обратной связи, которая дает в режиме реального времени какие-то подсказки. Да, это такой может быть, первый этап, первый слой. Но я думаю, что лет через 20-30 будут штуки, которые уже непосредственно будут воздействовать на мозг напрямую. То есть не через подсказку, а через просто система замечает, что я отвлекаюсь, и впрыскивает мне в голову что-нибудь, условно говоря. Да, или как-то там магнитно стимулирует какие-то зоны мозга, или сейчас много существует любопытных направлений исследования, таким образом, как там нанороботы, которые в крови будут разбивать тромбы, да, бегать и обслуживать, точно так же будут такие же штуки каким-то образом воздействовать на нервную систему, так, чтобы помогать фокусироваться, концентрироваться лучше, осознавать больше, полнее, переживать ярче там, и так далее. Относиться более открыто, уравновешенно к происходящему. И, то есть я прямо уверен, что это будет, поэтому это тоже еще одна тема, которая меня крайне занимает. Это что-то близкое к этой теме искусственного интеллекта, как это все сделать так, чтобы человечество пережило эти новости. Слушай, ну вот, а если чуть-чуть, понятно, что вот я хочу вернуться к теме образования преподавателей чуть-чуть назад, и если не забегать слишком далеко, слишком вперед, да, как это будет, оно как-то действительно, скорее всего, будет, ну, вот какая-то стандартизация. Но вот у меня вопрос, к как нам сейчас это решать? Ну вот, скажем, у нас есть это комьюнити, наша организация, у нас есть наши клиенты, есть люди, которые к нам приходят. Просто большое такое искушение, насколько я вижу, практики осознанности, что техники сами очень простые. Описание там сейчас можно прочитать, как это работает, зачем это работает, обосновать. То есть если человек достаточно умный, он достаточно может быстро все это впитать в себя, обучиться этому и, соответственно, идти преподавать. Но все-таки здесь важен какой-то, ну, мне кажется, важен еще какой-то личный опыт достаточный, ну, хотя бы там несколько лет собственной практики. Ну и действительно какого-то понимания этой практики, не чисто теоретического, потому что она практика, да, практика, поэтому там важно какое-то вот это понимание изнутри. Вот у тебя есть сейчас какие-то идеи, вот как нам сейчас это стандартизировать более-менее, как нам решать этот вопрос? Потому что, ну, шарлатанов всегда на таких темах, они всегда появляются. Да, и даже не шарлатанов, а людей, абсолютно искренне считающих, что они делают важное и нужное, но делающих это там не на том уровне, на котором следовало бы. Да, то есть это... Да, я называю это шарлатаном. Окей. Ну, я имею в виду, ну, просто шарлатан, как правило, идет на это осознанно. Который сознательно обманывает. Да. Вот. А тут, да, может быть, совершенно бессознательная эта штука. И... один из таких вариантов вот для нас, для русскоязычной сферы, это вот то, что мы начали как раз с Ассоциации по развитию культуры осознанности АРКО, потому что сейчас пока еще все-таки таких преподавателей mindfulness немного на русскоязычном пространстве. Ну, я думаю, что, учитывая всех, о ком я никогда не слышал и кого я совершенно не знаю, все равно вряд ли наберется больше там 100 человек. Думаю, меньше. В ассоциации, вот в том виде, в котором она сейчас существует, больше 30. Если сделать так, что вот это наше сообщество начнет действительно общаться друг с другом, слышать, слушать друг друга, обсуждать какие-то острые вопросы, а они, как и в любом другом профессиональном сообществе, очевидно, есть, договариваться о совместных планах на обучение, договариваться о какой-то стандартизации темы, хотя бы договориться про некоторые общие термины. Если будет налажена какая-то система интервизии, возможности знать, как кто проводит занятия, как кто ведет индивидуальную практику, слышать, учиться друг у друга, иметь возможность давать обратную связь, подсказки какие-то, иметь возможность супервизии, то есть приглашать каких-то умудренных летами работы в этой области профессионалов, которые могут как бы чуть более сверху вниз, да, чуть более менторски показать на какие-то слабые стороны, которые можно было бы усилить, да, у того или иного человека. Вот это было бы очень здорово. И предыдущий год это вот наше АРКО существовало в более такой латентной форме, хотя с периодическими всплесками активности. Да, но вот сейчас мы, наконец, начали, надеюсь, и продолжим регулярные встречи. Вот была, собственно, первая такая встреча. но мы их записываем, выкладываем для всех членов этого сообщества. И, ну вот, надеюсь, что благодаря этим регулярным встречам мы, наконец, сможем более ярко знакомиться друг с другом, общаться, находить эти общие точки пересечения, лучше узнавать друг друга, обсуждать какие-то сложности и радости в том, чем мы занимаемся. И вот через это, как раз через формирование профессионального сообщества, и достигать вот этих вот целей, о которых мы говорим, о которых ты сейчас спрашиваешь. То есть, ну, другого способа, мне кажется, особо и нету. То есть, было бы, конечно, просто, если бы был какой-нибудь надзирательный орган, да, который бы сверху вниз спускал директиву, что практика осознанности — это вот так, техники, вот, вот их список, 10 штук, и вперед. Да, но такого надзирающего органа у нас нету, соответственно, единственный вариант — это общение. Да, единственный вариант — это обмен опытом, как какой-то поиск общего знаменателя через, собственно, сообщество. Ну вот, да. Ну да, я тоже считаю, что, собственно, только диалог, он может привести к каким-то новым, к какой-то вот такому, к общему пространству, действительно, к разделяемому языку. Ну да, а следующий шаг — это если будет сформировано действительно это сообщество как что-то значимое в информационном пространстве, то если появляется такой условный шарлатан, да, и сообщество из нескольких десятков профессионалов, которые с этой областью связаны, заявляют о том, что это не mindfulness, скажем, да, это профанация, это непрофессионально, и в это входит не только там непрофессиональность или неподготовленность или некачественность, но и, например, неэтичность и самые разные штуки. Но если сообщество об этом заявляет, что, ну вот, это не про нас, это, ну, мы не согласны, чтобы наша тема вот так подавалась, да, то если у этого сообщества будет хотя бы какой-то информационный вес в инфосфере в целом, то, ну вот, через это и будет происходить такая регуляция. Да. Ну, вот, по крайней мере, мне хотелось бы так об этом думать. Слушай, ну а вот еще тогда, может быть, мы чуть возьмем чуть шире и посмотрим все-таки на наше вот это русскоязычное пространство, на сферы применения mindfulness вот уже сейчас, в ближайшее время, не на какие-то там далекое будущее, да, даже там не в перспективе, может быть, 5 лет, а вот в перспективе вот сейчас, как год-два, просто вот ты участвуешь в программе, как это называется-то? Ну, уже не я, да, но... Ну, окей, ты участвовал. Ну, ты все равно каким-то боком ты там участвуешь. Меня они тоже приглашали, но вот я не смог. Вот, и, соответственно, вот это обучение учителей практики осознанности, учителей mindfulness. Просто понятно, что на Западе сейчас это уже везде. Сейчас там в школах преподают, в армии преподают. Там, ну, понятно, что в медицине, в психологии, все это, да, вот эти сферы, в бизнесе, опять же. Вот. Что ты видишь в России? Уже что-то начинается вот в этих конкретных сферах приложения, таких вот специфических? Начинается, да. Ну, да, в России, я имею в виду, да, и не только Россия, вообще, да, русскоязычное пространство. Да, да, конечно, начинается, и на самом деле все намного интереснее, чем кажется снаружи. То есть буквально не далее, как позавчера, узнал о том, что руководители одной достаточно крупной и очень известной компании на таком постсоветском пространстве занимаются випассаной. Ну, снаружи, естественно, невозможно было бы это предположить, если не знаешь. Да, но вот узнал, и мне это показалось весьма интересным и очень показательным, в том смысле, что наверняка существует еще множество подобных компаний, ну, может быть, не множество, но какое-то количество компаний, в которых тоже это происходит, но просто мы снаружи об этом не знаем. Мне было бы... Да. Но мне интересует... Да, все-таки интересует в большей степени, когда это уже начинается там внедряться в саму структуру, ну вот если, скажем, это бизнес, если это компания, то там обучение сотрудников или какие-то, не знаю, там совместные практики. Это не просто, что там вот сами люди, пусть руководство, пусть кто угодно, но они сами это делают, да? А вот когда это как-то вот тоже уже, ну, происходит обучение, опять же, стандартизировано и вот там для... скажем, для этого предприятия, или вот как у тебя было для учителей школы? ДК это же и происходит, вещи. Это и происходит. Последняя вся волна там, 15-20 лет, она как раз про это, она про то, что человек ценен как человек, а не как набор компетенций, про, ну, то есть компетенции никто не отменял, но то, что называется soft skills, тоже становится очень важным. Это про эмоциональный интеллект, к примеру, да, это про такой тоже современный термин экономика внимания. Да, вот эти все штуки, это оказывается достаточно важным, и получается, что даже если я, например, провожу тренинг для какой-то компании по повышению эмоционального интеллекта, то все равно это играет в те же ворота, по большому счету, потому что если мы говорим про повышение эмоционального интеллекта, мы неизбежно говорим про повышение осознанности. Да, потому что эмоциональный интеллект складывается из внимания к себе, способности саморегуляции, внимания к другим, способности регулировать других. Один из основных популяризаторов этой темы Дэниел Голман, медитатор с 50-летним стажем, и близкий ученик, друг Далай-ламы там, и так далее. То есть все это очень родственные истории. И поэтому это может быть стресс-менеджмент, это может быть эмоциональный интеллект, это может быть внимательное общение, это могут быть техники осознанного взаимодействия с гаджетами и с цифровой средой. Это может быть обучение сосредоточению без напряжения, не через напряжение, а через расслабление. И это все будут, как мне кажется, очень родственные и напрямую связанные с темой mindfulness, с темой медитации, практика осознанности вещи, и при этом мне даже не нужно напрямую преподавать в компании что-то, называя это mindfulness или называя это медитация. То есть это, ну, намного более широкая история для меня. Но при этом, да, разумеется, если мы хотим популяризации этой темы в целом, то использование их слов тоже оправдано и тоже имеет смысл. Поэтому обучать, ну, осознанность, медитация там, и все прочее. Соответственно, обучая, например, сотрудников какой-то компании эмоциональному интеллекту и тому, как этот самый эмоциональный интеллект повышать, естественно, я буду так или иначе говорить о том, что вот это достигается развитием определенных навыков. Сама практика по развитию этих навыков называется практика осознанности. Эти упражнения можно называть медитацией, так они традиционно называются, там и так далее. То есть, да, это из того, что я вижу, что сейчас происходит, это, безусловно, не какой-то центральный тренд, если мы говорим про медитацию и mindfulness, да, осознанность как таковые. То есть это все-таки пока еще очень-очень в зачаточном состоянии. Но если мы говорим про более общий тренд, вот, связанный с soft skills, human capital, эмоциональным интеллектом, лидерством и вот всеми этими штуками, то это очень даже в тренде. Вот, поэтому все больше и больше слышу, в том числе от коллег, которые начинают работать с самыми разными компаниями, и диджитал, и цифровыми, да, и очень такими весьма традиционными, олдскульными. Поэтому мне кажется, что это все весьма в тренде и на подъеме. Что касается школ, конечно, намного меньше, но это достаточно ригидный институт сам по себе, поэтому мне видится тут два варианта. Во-первых, это обучение учителей, чтобы и отсюда учитель для России, и, возможно, Teach for Ukraine, и учитель для Украины, там, и так далее. То есть это не как отдельные занятия, но если такой учитель может использовать эти техники в классе, например, или владеет сам или сама этими техниками, то тоже это уже большой плюс. А вторая история — это создание институтов, в которых можно обучаться этому вне контекста школы, то есть это студии, центры, клубы, группы, которые встречаются и практикуют друг с другом в таком нерелигиозном, абсолютно не каком-то мистическом, эзотерическом формате. Вот, и из того, что, если обратно к трендам, да, и, наверное, завершая и закругляю потихонечку наш сегодняшний диалог, то это тоже один из трендов, это вот открытие таких студий осознанности. Сейчас, несколько лет назад, открылась первая такая студия на Манхэттене, вот в этом году они открыли еще два отделения, сейчас у них уже три. В Нью-Йорке, есть такие студии в Лос-Анджелесе, есть такие студии в Англии, в Австралии. Вот мне очень хотелось бы, чтобы такого больше появлялось в Европе, в России, Украине, Казахстане, Грузии, где угодно. Вот, потому что, ну, точно так же, как йога-студии или фитнес-центры, чтобы вот появлялись такие студии осознанности шаговой доступности. Mm-hmm. Mm-hmm. Да, я думаю, что это очень хорошая как раз такая структура, может быть, идея. Вот действительно, как фитнес-центры, йога-студии, которые сейчас очень, ну, как стали для людей естественными, причем достаточно быстро, ну, сколько там, лет, не знаю, 20 лет, 10 лет, вот йога-студии, наверное, да, то есть до этого было, ну, как-то йога, какая-то экзотика, сейчас действительно все ходят на эту йогу, это, понятно, что это такая физкультура, но это хорошо, что это физкультура, точно так же mindfulness может быть физкультурой для ума, для сознания. Фитнес для мозга, да, я вот тут сейчас один из микропроектов или одна из микроисторий, в которой я буду участвовать, это в сентябре в Одессе будет проходить фитнес-фестиваль, большой такая конвенция, выставка, конференция, мастер-классы и все прочее. И вот там, в частности, тоже будут давать такую историю, как фитнес для мозга. Да. Так что да, это все очень созвучно, и опять же, одна история — это вот эти студии шаговой доступности, скажем так, которые появляются в каждом городе в обозримом будущем, вот у меня есть такая мечта, а А с другой стороны, это приложение, телефон, на телефоне, на смартфоне, на компьютере, когда я могу, используя там этот нейрообруч или что-то еще, какую-нибудь клипсу, или я уж не знаю, какие девайсы появятся в обозримом будущем, тоже тренироваться таким способом, используя силу сообщества в том числе. Например, в режиме реального времени я могу видеть, сколько сейчас людей там тренируются вместе со мной, вот все, что с этим связано. И плюс этот девайс еще дает мне конкретную количественную информацию, да, про то, что у меня там происходит в нервной системе. Вот думаю, за этим тоже очень, очень даже будущее. И более того, как только эти девайсы станут достаточно продвинутыми и программы для них станут достаточно продвинутыми, в общем-то, наша роль как инструкторов осознанности будет уже не нужна. Поэтому нужно всегда идти в ногу со временем и надеюсь, что если мы через 10 лет снова с тобой поговорим про то, а что у нас сейчас в жизни происходит, то снова придется говорить: ну вот, переходный период, осваиваю новые способы там преподавания в цифровой среде и вот все прочее. Да, конечно. Ну что, будем тогда заканчивать, да? Потихоньку. Ох, интересно. Мне понравилось, как мы на все это вырулили. Было чуть медленнее в начале, но мне кажется, очень здорово. Разогнались уже минуте к 15 и такие затронули, правда, ряд весьма любопытных тем. В данном случае так получилось, что я был больше в интервью и руемой роли, и это не случайно, потому что вот мы упомянули в самом начале, Валера сказал, что мы планируем раскрывать этот подкаст на большее количество людей, которые в нем будут участвовать, но формат интервью так или иначе сохранится, или формат разговора так или иначе сохранится. И как мы сейчас, по крайней мере, это видим, Валера будет тем, кто это интервью берет, по крайней мере, чаще всего, хотя надеюсь, что разные люди, и я в том числе, будут в это тоже включаться. Ну да, я пока буду это все курировать, все модерировать и производить, собственно, подкаст. Вот. Но мы надеемся, что действительно у нас больше людей будет включаться, наших коллег, и будем вот такое перекрестное опыление, как Витя сказал, производить друг друга, опылять. Ну, лучше, чем допрос. Ну, кто-то кого-то допрашивать будет, кто-то кого-то опылять. По-разному. Да, зависит от характера, это правда. Bad cop, good cop. Да, так что следите за нашими обновлениями, и мы будем это стараться стимулировать, потому что мы сами заинтересованы в этом создании более активного сообщества и в каких-то разговорах, вот, в обсуждениях, в диалоге и, как мы уже сегодня сказали, в таком создании фактически общего языка и для преподавателей, и для студентов. Да, так что до встречи в эфире и с перезагрузкой и с перезапуском подкаста нас. Ура! Счастливо. Пока. Да. Всего вам доброго. Счастливо. Пока. Хорошо. Мне кажется, да. Чё, ну да, так минут 10 раз да. Как-то раскачивались, как обычно, ну, есть некое... Ничего, такое... нормально. Все, включай чайник, Маша, пожалуйста.